Эпилог. Они простояли в порту еще 5 дней. Марго встречалась с местными купцами, о чем-то договаривалась, Олег не вникал в ее дела. Он был занят другим, шатался по городу, слушал, разговаривал, спрашивал, увы, безо всякого успеха. Никто не видел девушку и мальчишку, описываемой внешности, никто не слышал, чтобы некто занимался переселением душ, и вообще те, кому Олег задавал вопрос о переселенных душах, едва не крутили пальцем у виска. Мол, спятил совсем мужик. Какое такое переселение душ? Сказки-то все чушь. Олег восстановил свой Брайт с помощью той же Марго, воспользовавшейся связями отца. Деньги решают все, и в параллельном мире тоже. Марго знала, к кому обратиться из местной власти. Она вообще, на удивление, очень много знала. Магда из каюты почти не выходила, только на ужин. С Олегом не общалась, если не считать общением слова «здравствуй». Олег не делал попытки ее разговорить. Ему было не по себе, ведь он спал с дочерью любовницы. Казненных он больше не видел. По слухам, кто-то из них покончил с собой, кого-то забили до смерти пьяные моряки. Информация о происшедшем растеклась по городу, как весенняя вода по полям, и люди не простили коллегам смерть девчонок. У всех моряков есть и жены, и дочери. Марго и Олега стали узнавать на улицах, что землянину немало мешало. Да и кому понравится, если на тебя начнут показывать пальцем? Вероятно, потому Магда и не выходил из каюты. С корабля постоянно что-то сгружали, что-то снова загружали, когда Марго сказала, что они могут плыть дальше, Олег испытал облегчение. Он давно был готов двигаться дальше. Олег почти что простился со своим дорогим артефактом, но надеялся, что парочка мелких подонков все-таки где-то себя проявит. Главное — ждать и надеяться, а там уже посмотрим, кто кого. Мир тесен. Пока что все шло отлично. Теперь он свободен, можно сказать, обеспечен, у него есть работа. Врач, боевой маг, капитан — это все он, Олег. Ну, а там уже как сложится. Все впереди. Вся жизнь. Интересная жизнь. Ей-ей. И будет еще интереснее. Честно сказать, эта жизнь ему стала очень даже по вкусу.